Мазепа, как историческая личность, во многих отношениях представляет собой замечательный, выдающийся из ряда тип своего времени и того общества, в котором он воспитался и действовал политически. Прекрасная характеристика его, сделанная современником архиепископом Феофаном Прокоповичем, и многие черты, выказавшиеся в различных случаях его жизни, дают нам возможность до известной степени понять, что такое был это за человек. Едва ли мы ошибемся, если скажем, что это был человек чрезвычайно лживый. Под наружным видом правдивости он был способен представиться не тем, чем он был на самом деле. Не только в глазах людей простодушных и легко поддающихся обману, но и пред самыми проницательными. При таком-то качестве он мог прельстить Петра Великого и в продолжении многих лет заставить признавать себя человеком, самым преданным русскому престолу и русскому государству. Мазепа носил постоянно на себе отпечаток того простосердечия, который лежит в характере и приемах малорусов. Показывал всегда отвращение к хитрости и коварству. Часто отличался добродушной веселостью. Всех любил угощать, и казалось, будто у него все сердце нараспашку. Через то он располагал к откровенности своих гостей и приятелей и выведывал от них все, что ему нужно было. Он был очень щедр для всякого, с кем имел дело, но в то же время не стеснялся ни перед какими средствами и путями для приобретения себе богатств, которые так же легко растрачивал, как бесцеремонно собирал. Одних обобрать, других наделить, то была черта его, общая более или менее польским панам. Он был чрезвычайно набожен, благодетельствовал церквям, покровительствовал духовенству, раздавал милостыню. Большая часть первоклассных церквей в Киеве и в других местах Малороссии принуждена до сих пор поминать в числе рачительных благодетелей Мазепу, хотя и не смея произнести его заклеменного анафемой имени. Едва ли можно согласиться с теми, которые впоследствии толковали, будто Мазепа делал это для того, чтобы укрыть свое расположение к католичеству. В его православности нет повода сомневаться. Но его религиозность, ограничиваясь наружными подвигами благочестия, носила на себе характер той же внутренней лжи, которая заметна во всех поступках Мазепы. С такими чертами он является и в своей трагикомедии с Вальбовским, и в отношениях к Самойловичу, и в деле с Палием, и в деле с Кочубеем и его дочерью, и в угодливости Голицыну, и в отношениях к Петру, и в своих приемах, предшествовавших его измене. Мазепа часто казался болезненным, часто советовался с врачами, часто лежал в постели по нескольку дней, весь обложенный пластырями, тяжело стонал и охал. Даже говорил, что приказывает делать себе гроб. И другие, глядя на него, были в то время уверены, что не сегодня-завтра гетман скончается, когда на самом деле гетман был здоров. Перед царем, выхваляя свою верность, он лгал на малорусский народ и особенно чернил запорожцев. Советовал искоренить и разорить дотла Запорожскую сечь. А между тем, перед малорусами охал и жаловался на суровые московские порядки. Двусмысленно пугал их опасением чего-то рокового, а запорожцам сообщал тайными путями, что государь их ненавидит и уже искоренил бы их, если бы гетман не стоял за них и не укрощал царского гнева. Его переход на шведскую сторону, по всем соображениям, едва ли можно признать следствием давнего умысла или, как иные объясняли, личной привязанности к Польше и тайному намерению подвести народ малорусский под польскую власть. Мазепа по воспитанию и нравственным понятиям действительно был поляк до костей. Но чтобы он был предан политическим видам Польши до готовности жертвовать им своим отечеством, на это нет никаких данных. И напротив, все показывает, что Мазепа, как малорус, питал и лелеял в себе желание политической независимости своей родины. И это всего нагляднее проявляется в той думе, которую Кочубей представил как свидетельство неблагонамеренных чувствований Мазепы. В этом желании Мазепа не расходился ни с прежними гетманами, ни со своими современниками, насколько их занимали политические обстоятельства. Мазепа увидел возможность осуществить давнее задушевное желание и ухватился за него. Многое могло давать ему надежду, что не Петр над Карлом, а Карл над Петром одержит верх в продолжительной борьбе, которую вели между собой два государя. Мазепе казалось, что в то время сама судьба посылала Малороссии такой случай, которого нелегко и не скоро можно было дождаться. Владения шведского короля были далеко от Малороссии, и Карл XII, имея повод для собственной выгоды, старался освободить Малороссию от России и образовать из нее независимое государство. Не мог, если бы хотел, простирать на нее честолюбивый замысел. Присоединять же Малороссию к Польше для шведского короля было не только невыгодно, но и опасно. После того, как предшественники Карла принуждены были вести войны с Польшей и стараться обессилить Речь Посполитую отнятием у нее областей. Многое таким образом побуждало Мазепу в критических обстоятельствах борьбы между двумя соседями Малороссии пристать к Карлу XII. Но Мазепа плохо рассчитал как на способности Петра, которому он делался соперником, так и еще более на расположение подчиненных ему малорусов. Он не обратил достодолжного внимания на давнюю вражду, существовавшую в Малороссии между значными и поспольством, между всякого рода старшиной, как генеральной, так и полковой, и простыми казаками, между помещиками и рабочим людом, между казачеством и всем тем, что оставалось за пределами казачества и искало равных и одинаких прав для всех туземных обитателей края. Одним словом, между всем, что выдвигалось из уровня массы и всей остальной массой народа. Все, что исходило от первых, непременно находило себе противодействие в народной массе. От этого, тогда как люди, способные к политическим замыслам, готовы были хвататься за всякое средство, чтобы освободиться из-под власти русского правительства над Малороссией, вся масса малорусов готова была держаться русского правительства уже потому, что враждебная для нее партия хотела избавиться от власти этого правительства. Малорусские политики, воспитанные в духе польской культуры, не могли пленить народ никакой идеей политической независимости, так как у народа составились свои собственные социальные идеалы, никак не вязавшиеся с тем, что могли дать народу люди с польскими понятиями. Если эти политики и не думали возвращать Малороссию в рабство польских панов, а мечтали о независимом малорусском государстве, то все-таки такое государство, созданное ими под влиянием усвоенных ими понятий, было бы в сущности подобием польской Речи Посполитой. Не желая отдавать Малороссию Польше, они бы невольно создали из нее другую Польшу. А этого народ малорусский не хотел, хотя бы при какой угодно политической независимости.